наружу. Уоми повернулся к Пижму и внимательно взглянул на злобствующего старика. «Пижму, — сказал он, — помни, посох твой в моих руках. Если забыл, Уоми тебе напомнит». Пижму поднялся багровый. Злоба душила его, глаза сверкнули. Он сердце махнул рукой и рявкнул, не глядя на Уоми. «Пусть едут на край света, пусть едут, только пусть назад не возвращаются!» Он вышел и с досадой задернул за собой меховую занавеску. Молодые и старые. «На свою голову!» — раскричался Пижму на совете старцев. Этот уход, похожий на бегство, сильно подорвал его авторитет в глазах обитателей Купиосу. Теперь всем ясно. Пижму боится. Какой же он старше, если молодой берет над ним верх? За эти дни Уоми стал настоящим героем молодежи. Пожилые люди, особенно старики, смотрели более осторожно. У иных тоже была причина побаиваться Уоми. После ухода Пижму они стали говорить. Что ж, пусть едут. Некоторые, как и сам Пижму, были бы не прочь избавиться от этого слишком уж смелого сына Гунды. Отпускать же с ним свою молодежь почти никому не хотелось. Но молодежь думала иначе. Обычай добывать себе жен из отдаленных селений прочно вошел в быт рыбноозерцев. Это считалось удальством. Чем дальше взята невеста, тем больше почета жениху. «Почему не пускать?» — говорил Карась. «Нужно молодым добывать невест? Нужно. Так о чем тут спорить? Уоми молодец, с ним не страшно». «Да что, молодежь, сам пойду с ними. Довольно карасю дома сидеть. Может быть, и карась себе невесту найдет». Весть о том, что и карась хочет идти вместе с Уоми, разбила последние надежды Пижму. Теперь никто уже не слушал стариков. Молодые кричали: «С нами тоже старики!» Вслед за карасем и Уоми присоединился слепец Ходжа. Сказки рассказывать и песни петь — вот что обещал слепец. И еще одна седая голова вдруг оказалась на стороне молодежи. Это был дед Аза. Аза был только немного моложе Пижму. Болезни и старческая слабость приковывали его к нарам. Но Аза понимал молодежь. «Идите, идите!» — бормотал он всякий раз, как укладывался спать. «Идите, не бойтесь, сам, когда молодой был». На этом Аза замолкал, и никто не слышал, какие славные подвиги его юности воскрешала стариковская память. Сборы в поход. Начались сборы в поход. Прежде всего нужны были исправленные лодки. Челноки были общей собственностью. Когда заходила речь о том, какие лодки можно отдать участникам похода, поднимались горячие споры. В далекий поход нужны были большие, хорошие и быстроходные челноки. С собой нужно было взять немало всяких вещей – одежду, оружие, сети и другие рыболовные снаряды. Опытные люди советовали: «Возьмите лыжи и полозья, не везде пройдете водой, придется волоком перетаскивать лодки». Нужно было иметь с собой солидный запас подарков, чтобы мирно уладить дело с родными девушек. Все это составляло порядочный груз, и малый челнок не годился для такого похода. Но и те, кто оставался, вовсе не желали довольствоваться маленькими и худшими челноками. Ведь рыбное озеро в бурю и непогоду тоже шутить не любит. Да и отдавать на сторону лучшие произведения тяжелого и долгого труда старикам и пожилым не хотелось. Ведь каждая лодка была делом их рук. Молодежи приходилось рассчитывать главным образом на лодки, которые еще не были готовы. На островке с раннего утра раздавались теперь глухие удары. Это стучали кремневые тесла, долоты и топоры, отбивая кусок за куском древесину внутри наполовину уже вырубленных дубовых или осиновых камней.